Глава 30. Черный танк Кишева летел по трассе, обходил то одну, то другую машину, даже не притормаживая. Я кусала губы и смотрела только в окно. Леса, поля, деревушки. Хмурый и тоже молчаливый Тимур рядом. Протяни руку и коснешься сильного плеча. Только касаться не хотелось. Жуткое ощущение, что меня развели как полную идиотку, никак не отступало. Он полицейский. И вся эта история в госпитале вскрылась только из-за него. Он целенаправленно пришел за мной. Может быть, не совсем целенаправленно, но он точно расследовал эти махинации. И только поэтому появился. В груди болело. Я думала, что встретила свою старую страсть, старую полузабытую любовь, а встретила только кучу проблем и возможный тюремный срок. Я очень старалась поверить ему. Он же говорил, что поможет. И он целый подполковник, как оказалось. Интересно только, как он им стал за такой короткий срок. Я вздохнула. Да кто его знает, как у них там все устроено? Я ведь и раньше не знала, кем он работает. Чего вздыхаешь? Скажи, Тимур, ты специально пришел в наш госпиталь? Вот этот цирк с твоим спонсорством, бизнесменством. Это все было специально подстроено? Прищурившись, я смотрела на него. Лучше уж сразу все выяснить. Надоело строить догадки и бояться каждого слова, ловить каждый намек. Ась! Он раздраженно дернул головой. Давай пока обойдемся без вопросов, ладно? То есть ты мне не доверяешь? Я усмехнулась. Просишь довериться тебе, все рассказать, а потом меня арестовывают. Хороший ход. «Ася!» — рыкнул Кишев. «Давай сейчас не будем выяснять отношения. Сейчас вообще не время». «А нам с тобой нечего выяснять. Я пожала плечами и снова отвернулась. У нас с тобой нет отношений. Мы чудно потрахались пару раз. Ты раскрыл аферы в госпитале. Нашел преступников. Все замечательно, по-моему. Подумаешь, использовал бывшую». Тебе же не привыкать, наверное. Тимур резко вывернул громкость автомобильных динамиков, увеличивая звук на максимум. Что ж, не дура, намек поняла. Заткнулась. Да и нечего больше действительно выяснять. Серова Ася Михайловна попалась уже дважды. Впервые доверилась своему профессору и стала невольной подельницей в преступлении. Второй раз бывшему возлюбленному. И сама помогла ему это преступление раскрыть. Нет, все-таки дура. Мне стало себя до безумия жаль. Я шмыгнула носом, но слезы сдержала. Не хватало еще реветь перед этим бизнесменом-подполковником. Доехать до нужного места у нас получилось без пробок. Увидев большую вывеску «Следственный комитет Российской Федерации», я не выдержала и гулко сглотнула слюну. Ну, осталось совсем немного. Пойдем. Тимур обошел машину и помог мне выйти. Крепко взял за руку и завел в это ужасное место. Я даже не знала, выйду ли я уже отсюда. Поэтому ноги передвигала, как замороженная. И только ойкнула, когда он хлопнул меня по заднице, вталкивая в какой-то кабинет. А потом ойкнула еще раз. Там сидел тот самый страшный мужчина, с которым Кишев разговаривал в ресторане. Человек с ледяными глазами. «Хм, а если поближе смотреть, то, в общем-то, не мышь», — хмыкнул он. «Мышь? Какая мышь? Он о чем вообще?» Тимур взял меня за руку и почти силой усадил на стул. Сам тоже сел рядом, но между нами, как будто загородил меня. «Ну что ж, ребятки!» Страшный человек откинулся в своем шикарном огромном кресле и закурил. Потом кивнул Тимуру. «Не думал я, что ты ее сюда притащишь. Это риск, неужели не понимаешь? Она сейчас должна быть уже в СИЗО». «Понимаю». От голоса Тимура я съежилась. Даже слова о тюрьме меня не так испугали, чем тон бывшего. «Только не будет она там сидеть». «Да ты что!» Дядька выпустил клуб сизого дыма в потолок. «И почему же?» «Потому что ее подписи подделаны. Ася Михайловна никогда...» Он выделил это слово. «Ни на одном документе по освоению средств госпиталя не расписывалась». Я забыла, как дышать. «Так он меня привез сюда оправдывать? Перед вот этим человеком? Ну кто он? Его начальник?» «Сегодня за ночь сделали графологическую экспертизу», — продолжил Тимур. «Все подписи на документах были распечатаны, а не написаны рукой. Грамотно отсканированы с каких-то других документов, обработаны в графическом редакторе, а уже потом эти ублюдки лепили их туда, куда им было нужно». «Да? И даже заключение экспертизы уже есть официальное?» «Есть!» «Мне казалось, что поднеси к Кишеву спичку, и она вспыхнет от его напряжения». «А кто тебе давал разрешение на проведение такой экспертизы, а, подполковник?» Страшный человек затушил сигарету в пепельнице и оперся о стол. Вцепился своим жутким взглядом в Кишева. На меня он внимания вообще не обращал, как будто меня тут и не было. И я была этому до жути рада. «Это мое дело», — отрезал Кишев. «Ты мне его отдал. Я сам решаю, что и как мне делать. Но Ася невиновна. Прокурору я все по полочкам разложу». Мне было больно глотать, как будто сердце колотилось у самой глотки. Я знала, что физически это невозможно, я же врач. Но ощущения были именно такие. «Что ж, раз ты так уверен в том, что докажешь все это, тогда идите», — добавил хозяин кабинета и вдруг улыбнулся. «Но задницу твою я прикрывать, если что, не буду». Улыбка у него была добрая, но вот глаза... Действительно, глаза хладнокровного убийцы. «Ася, идем». Тимур встал и протянул мне руку. Пальцы у меня тряслись. Это было видно даже невооруженным взглядом. Нас окликнули у самой двери. «Тимур!» Я невольно напряглась. Вниз по спине пробежал холодок. «Он передумал нас отпускать?» «На свадьбу-то позовете?» «Что?» «Позовем, товарищ полковник. Обязательно позовем».